Очнулся снова в комнатке, но виду не подал, так и остался валяться на полу. Руки вывернуты и скованы наручниками, голова раскалывается. Маруновский в полном молчании ожесточенно пинал Петрунина. Тот был все еще связан и с кляпом во рту, поэтому звуки ударов раздавались в тишине глухо, перемешиваясь лишь с отяжелевшим сопением самого Маруновского. Наконец отпихнул ногой обмякшее тело, глянул на Длинного. «Ну, вот и спалились вы, Длинный, а я ведь предупреждал». С размахом пнул его в бок. Тот замычал. Маруновский вырвал из его рта кляп. «А? Что ты хочешь сказать? Снова будешь гнать, что не знаешь, где педали? Или хочешь объяснить, что за блатхату у вас тут нарисовалась?» «Это не то. Это просто...» — залепетал Длинный. «Просто перекантоваться. Клянусь, что кроме нас никто не знает. Кому вообще придет в голову сюда лезть?» «Неверный вопрос, Длинный. Кому, кроме таких дебилов, как вы, придет в голову таскать ворованное под бок хозяину? Вот правильный вопрос. Ладно, ты фуфел необъезженный, но этот-то черт две ходки уже имеет. Понимать должен, что делает. Я тебя сколько предупреждал, не имеет с ним больше дел. Я тебе еще когда этот, кивнул на Андрея, впервые на базу заявился, сразу сказал, что еще раз и отымею. Было?» Не дождавшись ответа, снова пнул по ребрам. «Было?» «Было». «Тогда какого хрена тут происходит?» «Я...» С трудом продышавшись, захрипел Длинный. «Я как раз и шел сюда, чтобы завязать с этим. Педалю выгнать хотел и прикрыть тут все. Насовсем». «Ты, гнида, всего полчаса назад божился, что знать не знаешь, где он. Или забыл уже, как в ногах у нас ползал? Забыл? Так я напомню». Избивал от души, потому что не собирался оставлять в живых. Значит, Андрей прикинул правильно, и Маруновский планировал покончить с исполнителями еще до утра. Не учел только, что он может не уехать с Николаенко, а сразу упасть на хвост Длинному. И это был огромный просчет. Роковой. Потому что Маруновский явно не собирался оставлять в живых вообще никого. «Да ты, Маруновский, мужик!» Собираясь силами, завозился Андрей. Нужно было срочно переключить внимание психопата, иначе следующей избитой тушей рисковал стать сам Андрей. «Это очень круто, пинать связанных. Даже круче, чем трахать замужних». Сумел подняться на колени, тряхнул головой, сбрасывая головокружение. Маруновский рассмеялся и пошел на него, но бить не стал, просто пихнул ногой в грудь, снова опрокидывая навзничь. «Давай, давай, умничай, Иванов. С удовольствием послушаю. Напоследок». Андрей снова поднялся, хотя это было и нелегко, с выкрученными-то за спину руками. «Я только одно не понимаю, Маруновский. Откуда столько ненависти? Чего я тебе сделал? Неужели вся эта эпопея из-за выбитого зуба?» Маруновский снова пихнул. «Примитивный ты все-таки, Иванов. Предсказуемый до оскомины. И вся твоя жизнь примитивная и предсказуемая. Дом, работа, честь, исполнительность, самопожертвование во имя коллективного светлого будущего». Сплюнул. «Прогнивший хлам советского коммунизма вместо мозга». Андрей снова упрямо поднялся. «Странно слышать это от такого же точно простого советского мента. У тебя ведь та же самая дом-работа. С честью, правда, проблемы, это да. Но зато с исполнительностью все в порядке. Уж то-что, а задницу лизать ты умеешь». «И я и говорю, примитивный». Снисходительно усмехнулся Маруновский. «Ты даже не видишь, что другие времена настают. Не видишь, что реальная власть переходит к тем, против кого ты жопу рвешь. Не понимаешь, что дальше все будет решать не закон, а сила и умение приспосабливаться». «Я-то как раз понимаю. Поэтому и собираюсь до последнего драть таких крыс, как ты. Не за себя, а за будущее своих детей и внуков. Чтобы такая мразота, как ты и твоя, как ты выражаешься, реальная власть, захлебнулись собственной кровью, не успев заразить совесть нормальных людей». «Какая речь! Я чуть не прослезился». «Думаешь, наверное, ты герой? Жеглов нашего времени». Сноска. Глеб Жеглов. Персонаж романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» и снятого по его мотивам кинофильма «Место встречи изменить нельзя». Капитан милиции, опер московского уголовного розыска. Начальник отдела борьбы с бандитизмом. Действие романа происходит в августе-ноябре 1945 года. Конец сноски. «Нет, Ты просто биомасса, Иванов. Безмозглый рабочий муравей. Вас таких сотни тысяч по всей стране. Задавишь одного, на его место тут же встает другой. Сегодня ты сдохнешь, завтра скорбящий Петров примет твои дела. Но уже послезавтра он про тебя забудет, потому что своя рубаха ближе к телу. Не веришь? А зря. Он молодой, у него нет еще твоих примитивных установок. Говоря, он прохаживался перед Андреем и был похож на самовлюбленного павлина. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сдохнешь, и завтра твои сопливые спиногрызы, которых ты так ревностно берег от их мамашки, достанутся ей. А уже через полгода они забудут, кем был их папаша. Потому что помнить нечего. Был никем, сдох как никто. Биомасса. А если я захочу, то еще через годик-другой они начнут называть папкой меня. Как тебе такой расклад, а, Иванов? Благословишь? Андрей рассмеялся, хотя смешно вовсе не было. Эта сволочь действительно мог навредить детям, просто потому что он сволочь. Больше всего на свете сейчас хотелось просто убить его. Я, кажется, понял, в чем твоя проблема, Буруновский. В твоей гениальной башке не стыкуется одна деталь. Почему я так и не отказался от сына, да? Муруновский замер. Его ненавидишь за то, что он бросил тень на твою исключительную генетику. Меня за то, что я принял его таким, какой он есть, даже несмотря на его происхождение. Усмехнулся, глядя ему в глаза. Неприятно понимать, что ты всего лишь говно, правда же? Обычный примитивный гондон. Муруновский рванулся вперед, выхватывая из-за пояса ствол, жестко упирая дуло в глазницу Андрея, а в следующее мгновение уже рухнул сам. Андрей, зажмурив ушибленный глаз, вторым сквозь пелену набежавшей от боли слезы, наблюдал, как тип в кепке ловко обшаривает карманы Муруновского в поисках ключа от наручников. «Чего так долго-то? Еще секунды, и мозги бы вынес!» Ждал подходящий момент, чтобы рожей своей перед ним не светить. Спокойно ответил тип и расстегнул наручники. А кроме того, заслушался я. Усмехнулся. Думал, такие душевные разговорчики со злодеем только в кино бывают. Я, если честно, тоже. Спасибо. Протянул руку. Андрей Иванов. Значит, тезки мы. Усмехнулся тип в кепке и ответил на пожатие. Только я Митков. Выбравшись из камышей, обнаружил идущего спешным шагом по обочине Мишку Босых. Обалдели оба. Хотя Андрей, конечно, больше, потому что не ожидал такой удачи. Оказалось, где-то здесь уже и Олег топчется, и Генка Шевцов. Жив, черт! Крепко обняв Андрея, чуть не прослезился Харламов. А я ни сном, ни духом, с выезда возвращаюсь, а мне весточку передают, куда ты рванул. Почти час назад. Один, без плана, без прикрытия. Твою мать! Схватился за голову. Домой тебе звоню, там дед на проводе, говорит, нет у тебя. Ну, я тогда сразу пацанов в обойму и сюда, а тут хрен его знает, что делать без наводки-то. Темно, как у негра в кишке, и тишина. То ли тебя вальнули уже, то ли ты еще куда рванул. Так и посидеть раньше времени можно. По-другому было нельзя. И то в последний момент успел. Чуть протянул бы, хрен бы что выяснили. Муруновский уже этой ночью хотел концы рубить. Но я, если честно, был не один. Мне тут ребята-афганцы здорово помогли. Но это только между нами. Они просили их не светить. Ну ты даешь, Андрюх. Да какой с тебя участковый? От перюга ты конченый. Ну-ка, дай гляну. Осмотрел разбитый висок и стремительно затекающий глаз. В больничку бы тебе, похоже, шов накладывать придется. Да и фонарь, конечно, знатный намечается. И вообще, где этот Муруновский, гад? Дай ему хоть напоследок почки помну. Не, Олеж, теперь уже точно хватит самодеятельности. Надо хлопать их компашку прямо сейчас. Но официально, чтобы комар носа не подточил потом. Только это, про Попковского и ордена, молчок, ясно? Дед не хочет, чтобы кто-то знал. Стыдно ему, что награды не уберег.